Ответ от Вилкинсона пришел на следующий день утром. Сандерс расшифровал его в присутствии Уолша и развернул дешифратор экраном к послу. В случае успеха миссии Министерство налогов и сборов потеряет интерес к Trust and Investing Bank, прочитал господин посол и промокнул лысину. Это нечестно, Дик. Исход вашей миссии от меня не зависит. Так сделайте все, зависящее от вас, чтобы она удалась, Ян. Никогда не любил археологию, проворчал Уолш. А я никогда ею не занимался, усмехнулся Сандерс. Полубой предложил прокатиться на глидере, но Сандерс отказался и спустился в бар. Все, что можно увидеть с глидера, он уже видел, а вот то, что его отпуск прервали на самом интересном месте, следовало исправить, пока было время. Уолш сказал, что информация поступит не раньше, чем через сутки. Бар был почти пуст. Сандерс заказал кофе с коньяком и присел к стойке. Бармен включил престарелую кофеварку. Только в детстве Дику довелось такие видеть. Агрегат заурчал, кипятя воду и перемалывая кофе. Девиз посла «Все, что можно достать за деньги, должно быть натуральным» был в ходу и здесь. По бару поплыл сказочный аромат. Бармен наполнил пузатую рюмочку коньяком и отошел, чтобы не мешать клиенту. Это к вечеру, когда посетителям важно будет не только выпить, но и излить душу. Он будет выслушивать слезливые истории, кивать в нужных местах и поддакивать. А пока можно лишний раз проверить чистоту рюмок и ассортимент бутылок. Сандерс отхлебнул коньяк, покатал во рту и, одобрительно кивнув, проглотил. То, что надо. Он был почти уверен в том, что Уолшу не удастся ничего узнать об Агламбе Керрере. Даже если он на Хлайбе, не такой это человек, чтобы оставлять за собой следы. Слишком его напугали русские. Теперь он забьется в нору на несколько лет, если, конечно, окончательно не свихнулся. Сандерс читал протоколы допросов людей Керрера, захваченных после того, как его эскадра распалась, и по всему было видно, даже без приложения выводов аналитического отдела, что Керрер понемногу сходит с ума. То ли слава ударила ему в голову, то ли страх, когда он узнал, что одна из самых влиятельных в обитаемом космосе империй объявила его вне закона, но то, что с головой у него не все в порядке, утверждали даже самые преданные ему командиры эскадры. Приступы депрессии, накатывавшие на Керрера, продолжались по нескольку недель, во время которых он беспробудно пил. Депрессия сменялась лихорадочной жаждой деятельности. Последним его подвигом был захват транспорта, перевозившего поселенцев на Турсонг. Богатых людей там не было, сплошь фермеры с семьями. Словом, корабль не стоил топлива, что было израсходовано на его преследование. Керрер, не обнаружив на транспорте ничего ценного, довел его до орбиты Турсонга и бросил там, предварительно открыв все шлюзы. В пути он лично допрашивал поселенцев, и видавшие виды пираты, вспоминая эти допросы, бледнели до зелени. После этого рейда от эскадры Керрера стали откалываться, исчезая в необъятном космосе наиболее уравновешенные капитаны из тех, что еще помнили о чем-то вроде пиратского кодекса чести. Плохо было, что пираты, сдавшие свои корабли, не смогли сказать, когда и где Керрер исчез. Может, это случилось во время последней попытки договориться со скупщиками на Гефесте, а может, после того, когда во время докования их корабли прижал к поясу астероидов русский линкор. В последовавшие неразберихи и паники каждый спасался как мог, и на каком корабле ушел Керрер, никто не знал. Так или иначе, отследить его не удалось, и откуда у русских появились сведения о местонахождении пирата, Сандерс мог только гадать. Конечно, трудно предположить, что на Хлайбе действовала русская разведка. Кому нужна эта помойка? От силы 1-2 стукача, время от времени оказывавшие услуги тому, кто больше заплатит. Но в таком случае почему полубой так верит в то, что Керрер здесь? Коньяк кончился, и Сандерс заказал еще одну рюмку. Как раз и кофе поспел. Дик вдохнул божественный аромат и только собрался пригубить обжигающие жидкости, как что-то мягко коснулось его плеча. Он взглянул в зеркало за стойкой. За спиной стояла, зазывно улыбаясь, Флоранс Вердье. Вот уж кого сейчас не хотелось видеть, так это подругу посла. Еще на обеде, где Сандерса и полубоя представили как археологов, Флоранс вела себя довольно бойко, учитывая присутствие Яна Уолша, который был, как всем известно, ее благодетелем. лет 10, да что там, лет 5 назад, она бы заинтересовала Сандерса. Да, минус 5 лет и 20 фунтов. На обеде она блистала, упакованная в блестящее платье, настолько тонкое, что, казалось, ткань вот-вот лопнет на ее пышном теле. Правду сказать, пропорции фигуры она сохранила и теперь, вот только Сандерс предпочитал более изящных женщин. Сейчас на ней были брюки в обтяжку из атласного материала и свободная блузка со смелым декольте, заканчивающимся, кажется, в районе того места, где соединялись ее еще довольно стройные ноги. «Вы позволите, профессор?» Вчера на приеме Сандерс сразу представился профессором, это внушает уважение. «Профессор Сандерс, Таирский университет, кафедра археологии». И все вопросы отпадают. «Конечно, дорогая Флоранс». Она попросила называть ее по имени еще при знакомстве. Грациозно опустившись на табурет, узковатый для ее пышных ягодиц, она поманила бармена пухлым пальчиком. «Что вы пьете, профессор?» «Коньяк». «В такую рань?» «Нет, перед обедом я обычно принимаю аперитив. Жорж, милый, ирландские виски с сахаром, ну ты знаешь». Сандерс подивился. «Виски могло, конечно, считаться аперитивом, но с сахаром?» Пока бармен смешивал для Флоранс напиток, она обернулась к Дику и как бы невзначай положила ладонь на его локоть. «Ах, профессор, вы меня так заинтриговали. Я так люблю археологию. Кажется, когда-то я даже прослушала несколько лекций. Я, правда, ничего не помню, но преподаватель был просто душка. И ваш помощник мне тоже очень понравился. Несколько застенчив, но такой милый и галантный». Сандерс в учтивых выражениях поблагодарил ее, пытаясь незаметно высвободить руку. Флоранс держала крепко, и после осторожных попыток он смирился. Да, назвать русского мичмана милым и галантным, пожалуй, на это способна только отчаянно скучающая особа. «Не дай бог, твою скуку придется развеивать мне», — подумал Сандерс. Бармен принес заказ, и Флоранс подняла на 3/4 полный бокал. Дику пришлось сделать то же самое. «За наше знакомство, профессор», — сказала Флоранс, отпивая половину бокала. Заглядевшись на нее, Сандерс машинально проглотил весь коньяк, хотя надеялся посмаковать его с кофе. «О, а вы умеете пить, профессор», — одобрила Флоранс. «Люблю мужчин, которые умеют пить. Ян тоже ничего, но после двух бокалов становится плаксивым. Вы ведь не собираетесь рыдать на моей груди?» «Ни в коем случае», — поспешно ответил Сандерс. «Вы мне все больше нравитесь». Флоранс игриво повела плечиком. «Не хотите попробовать?» Она протянула свой бокал Сандерсу. На краешке его Дик заметил следы помады. «Да у вас у самой мало», — сказал он. «Жорж, принесите мне то же самое, что пьет дама». «Вот это правильно». Флоранс допила напиток и щелкнула пальцами. «А мне повторить?» «Однако темпы у нее. Так того и гляди, напьется, и придется ее тащить на себе. А как на это посмотрит Уолш, еще неизвестно», — забеспокоился Сандерс. Бармен поставил перед ним бокал. Дик взял его и, делая вид, что любуется цветом напитка, осторожно понюхал. «Нет, пахло только виски, причем неплохим». «А перед обедом можно», — решил Сандерс, приветственно поднимая бокал. Сахар слегка смягчил крепость виски. Может, поэтому он, поглядывая на Флоранс, выпил половину и даже удивился легкости, с какой виски прошел в желудок. Спиртное мягко ударило в голову. Дик отхлебнул остывший кофе и скользнул взглядом за декольте Флоранс. То, что он увидел, ему очень даже понравилось. Но в самом деле, чтобы обновить впечатление от женщин со спортивными фигурами, хоть раз стоило попробовать зрелую женщину, вот примерно такую, как эта. И лицо у нее милое, только красится она слишком ярко. Впрочем, спасибо хотя бы за то, что она не пользовалась новомодным тату-макияжем с голографическими вставками. Однажды ему попалась такая куколка. Вечером было глаз не отвести, а когда на утро после душа она вошла в спальню, Сандерс решил, что это покушение, и едва не пристрелил красотку. С тех пор, прежде чем увлечь даму в номер, он незаметно выведывал, каким макияжем она пользуется. А со временем даже научился распознавать голографические изыски. Сейчас, похоже, все было чисто. «Расскажите мне про археологию», — попросила Флоранс. «Наверное, это так увлекательно — искать новые формы жизни, летать по планетам, открывать неизведанные миры». Сандерс внимательно посмотрел на собеседницу. «Издевается или и вправду путает археологию с ксенобиологией, зоологией и бог знает чем еще? Нет, женщина смотрела заинтересованно, вот только чем вызван ее интерес. Дик пока что не понимал, то ли действительно его профессией, то ли им самим. Вернее, некоторые предположения у него были. Дорогая, на работе я говорю о работе, но наедине с такой женщиной я могу только любоваться ею. Фу, профессор, нельзя же так с места в карьер. Флоранс жеманно махнула на него рукой. Я почти что замужняя женщина. Тем больше интерес вы возбуждаете во мне, ведь замужняя женщина принадлежит другому, и это наводит на грустные мысли. Сандерс заметил, что бокал ее опустел. Бармен, повторить, за даму плачу я. Расход небольшой, но до чего эффектно. Флоранс с благодарностью посмотрела на него, и Дик понял, что победа близка. Теперь следовало закрепить успех какой-нибудь романтической истории, которых у него имелось великое множество. Вот помню, однажды мы прибыли на Сарган. Протекторат Ригула, но законы еще суровее, чем в султанате. Совершенно закрытое полигамное общество. Чудом я познакомился с одной из жен местного князька, конечно, исключительно ради дела. Бармен подобрался поближе, не переставая протирать бокалы. Ну и наплевать, пусть послушает и поучится. Как надо клеить скучающих дамочек. Вот только виски кончился. От сахара во рту было липко, и Дик, не прерывая рассказа, предложил освежиться шампанским, что было встречено с энтузиазмом. Поглядывая в зеркало над стойкой, Сандерс видел, что бар постепенно заполняется, но это его уже не интересовало. Пусть даже послу донесут, что приезжий профессор льнет к его подруге, так ему и надо. Если Уолш оставил в одиночестве такую женщину, пусть ему будет хуже. Дик уже забыл, что посол отсутствует по его просьбе. Он как охотник увидел добычу, и все вокруг перестало для него существовать. Тем более, что шампанское оказалось превосходным, но слабым. Теперь можно было перейти к джину. И мы остались наедине под звездным небом. Над нами всходили три луны, и озера серебрились в их сиянии. А Мичман дурак дураком. Не желаете ли прокатиться? Сандерс, может быть, и пожелал бы прокатиться до Нижнего города. Говорят, там есть такие заведения. Но нам и здесь будет неплохо. И, кстати, нет риска подцепить местную заразу. Контора обычно косо смотрит на агентов, которые привозят с задания, хоть и из отпуска, что-то непотребное в своем организме. Ханжи чертовы. Попробовали бы раскрутить какое-нибудь дело без привлечения женщин. Да это самое древнейшее оружие разведки. Вспомнить хотя бы Суламифь или Сусанну. Неважно. Сандерс почти уверил себя, что Флоранс ему нужна исключительно для дела. А как же? Кому Уолш будет поверять свои горести и радости? Не секретарю же? Стало быть, он на правильном пути. Зашили в мешок и бросили в озеро. Сердце мое было разбито, я не мог забыть ее почти неделю. Сандерс опустил голову и похвалил себя, как натурально дрогнул голос, и, кажется, даже слезу удалось выдавить. «Бедный Ричард!» — в голосе Флоранс тоже зазвучали слезы. «Как я вас понимаю!» Они уже сидели за столиком, она наклонилась вперед и положила ладонь на его руку. Какие нежные у нее пальцы, и глаза такие, а губы, как эти, как их, калы белые, как гвоздика, как розы, и такие пухлые, если она ими впиявится, вопьется, словом, если поцелует, а вот и пиво, Флоранс, дорогая, как я рад, что встретил тебя. Мичман отличный археолог, а как саблей владеет, и мужик крутой, но он русский, а ты женщина моей мечты, что? Поможешь кому? Мне, да я сам кому хочешь помогу, вот, держись за меня». «Понаставили столов, понимаешь, пройти негде. Бармен, за посуду я уплачу. Идем, дорогая».